тишина слегка туманит свет. Любимая, прости меня, бродягу. Часы бегут, а сна и вовсе нет. Я до утра сегодня спать не лягу. Картина прошлого мешает мне уснуть. И та стена, что встала между нами. Я вижу пройденный свой путь в дорогах с ямами, буграми. А ведь прошло уже немало лет. Любить в пути мне часто приходилось. Тебя же сердце выбросить не смог. И наше прошлое с годами не забылось. Меня еще отцом никто не называл. Как мужем до сих пор не называли. Быть может, в одиночестве вся жизнь пройдет. Уют семьи увижу я едва ли. Все потому, что жил пословицей одной. Не падал кто, тот и не поднимался. И стену не пробив упрямой головой. Казалось мне, что плохо разбегался. А безутешный жизненный гранит теперь пусть пробует уж кто-нибудь другой. С меня достаточно, урок не позабыт. Я лучше обойду ту стену стороной. Теперь в хвосте у жизни я плетусь. Ненужной ношей прошлого загружен. Себе пристанище я где-нибудь найду. Я знаю, что еще я всем вам нужен. И пусть мой пыл со временем угас, и чувства скованы суровою судьбою. Благодарю тебя, мой друг, бесчетно раз за след любви, оставленный тобою. И пусть мой пыл со временем угас, и чувства скованы суровою судьбою. Благодарю тебя, мой друг, бесчетно раз за след любви, оставленный тобою.